Глава 7. Всякому делу свой конец. Масса дел, чисто государственных, неотложных нисколько, однако не мешала государыне интересоваться особенным делом Салтычихи. Ровно через 8 дней после коронации, 1 октября 1762 года, последовал указ о назначении открытого следствия над Салтычихой. Дело таким образом приняло уже официальный характер, почему и начались официальные же допросы и обыски. Были даже для этой цели назначены особые чиновники. Инспектор, название тогдашних частных приставов, Волков и князь Дмитрий Цицианов. Следователям внушено было, что дело это серьезное, что им лично заинтересована государыня, и что поэтому они должны заняться им без проволочек. Следователи за дело принялись горячо и в самое короткое время добыли много данных, говорящих и в пользу, и не в пользу Салтычихи. При повальных обысках, сделанных в Москве Волковым, а в окрестностях Троицкого князем Цициановым, Салтыкова была одобрена. Потом эти же следователи представили несколько показаний сторонних свидетелей о жестокостях Салтыковой. Но все эти показания основывались на слухах от людей Салтыковой же. Но сама Салтычиха решительно ни в чем не сознавалась, утверждая, что все эти доносы сделаны на нее из злобы, и что люди ее умирали естественной смертью, от болезней или бежали. Для приведения Салтыковой к осознанию и раскаянию был призван даже духовник. Но когда он донес, что не видит в Салтыковой ни осознания, ни раскаяния, то об упорстве Салтыковой доложено было императрице. Императрицу это немало удивило. «Как поступить, Григорич?» спросила она у Орлова, будучи у графа в тот же день по семейному, на Шаболовке. «По старой методе, государыня». «Какой такой?» «Пытать». «Вот и следователи у меня просят того же», сказала государыня. «Только я не того желаю. Кнутом да дыбой и от самих поди следователей можно бы узнать такое, чего им никогда и во сне не снилось. Не того я хочу, и не того мне надо, Григорич, нет». «Твой ум, государыня, твое дело», — отвечал уклончиво Орлов, недовольный собой за маленькую оплошность. «Ума и тебе, Григорич, не занимать стать. Да тут не в уме дело, в прозорливости. А ну, баба и в самом деле ни в чем не повинна. А ну, мы бабу обидим ни за что, ни про что». «Не может того быть, государыня», отвечал уверенно Орлов. «Почему так?» «Самолично я обо всем разузнавал, государыня», начал твердым голосом и с той же уверенностью Орлов. «Самолично видел ее погребицу в Троицком, кольца в ней, костыли и всякие другие приспособления для мук. Самолично потом, под видом ямщика, с девочкой этой слышал многое такое, о чем и говорить-то зазорно. Самолично потом разузнавал о ней и тут, в Москве, на Лубянке, и самолично убедился, государыня, что она, Салтычиха эта, злая-призлая мучительница и душегубица, и достойна примерной казни». Императрица слушала Орлова внимательно. Потом, на мгновение закрыв лицо рукой, приказала: «Покажи мне эту девочку. Сам уйди». Через минуту перед императрицей стояла испуганная Галина. Императрица несколько мгновений не спускала с девушки глаз. Потом, решив, что такая не солжет, успокоила девушку и приказала ей рассказать, не боясь, все, что она видела и все, что она слышала про Салтычиху. Галина начала рассказывать, что видела и что знала, и что она давно уже рассказывала графу. Рассказ был путан, странен, язык плохо повиновался девушке. Галина приплела к рассказу и смерть своего отца, и как его похоронили, и то, как Салтычиха засадила в погребицу Тютчева, и как Тютчев спасся, и как Салтычиха ловила Тютчева, как потом хотела поджечь дом его невесты, как убила Сидорку. Не забыла упомянуть и об исполнителях приказаний Салтычихи, кучере Акиме и дворнике Анфиме. Поведала и о том, как Салтычиха убила ударом ноги Фиву, как она сама, Галина, сделалась затем любимицей Салтычихи, нагрубила ей и сбежала от нее. Все это было передано Галиной несвязно, торопливо, с горячечной боязнью, но императрица понимала, в чем дело, и только ободряла девушку. «Не бойся, милая, не бойся, говори смело». Под конец Галина стала и точно посмелее. Ласковый голос императрицы и ласковый взгляд ее, доступность ее и простота очаровали бедную девушку, и она долго потом, во всю свою долгую жизнь, не могла забыть ни этого ласкового голоса, ни этого ласкового взгляда, особенно же не могла забыть того, что императрица на прощанье допустила ее к руке, потрепала по смугленькой щечке и проговорила с улыбкой: «Будь умницей, я тебя попомню». Когда к императрице снова вошел Орлов, то она его встретила следующими словами: «Ты прав, Григорьич. Это Салтычиха и точно мучительница, и душегубица, и достойна позорной казни. Думается мне, — добавила она далее, — что ей не следовало бы именоваться и женщиной. Она недостойна сего названия. Только звероподобный мужчина способен на такое бестолковое душегубство». Затем императрица решила, что, пожалуй, для такой персоны и пытка была бы не излишней, только она этого не желает. «Как же поступить, государыня?» — спросил Орлов. «А надо, Григорьич, ты так и распорядись. Только уверить этого изверга, эту Салтычиху, что она непременно подвергнется пытке, ежели не признается добровольно в своих преступлениях». Так и поступили. Чтоб показать подсудимой на деле всю жестокость розыска, приказано было над кем-либо из преступников, к тому осужденных, произвести пытку в присутствии Салтыковой. Через несколько дней это было исполнено, но Салтыкова осталась при своих показаниях. Доложили об этом императрице. «Понимаю, в чем дело», — сказала императрица. «Она надеется на продолжительность следствия, авось, мол, тогда и смилуются. Только тому не быть. Пусть дело благодаря золоту да связям длится хоть несколько лет, а все же не попущу такого мучительства и душегубства среди своих подданных. Всякому делу свой конец». Императрица не ошиблась. Дело Салтыковой длилось долго, весьма долго. Оно длилось ровно 6 лет, придя к своему окончанию только 2 октября 1768 года.